Обязательно, с удовольствием. Правильно, правильно. Песенку французскую я взял, удивить задумал зал и куплеты написал, заменив слова с полона, лишь оставив имена. Антон, Андрей, Симон, Марья, Тереза, Франсуа, Изабель. У гостиницы стою 5 дней, не пускает тюбей. Говорят, полно гостей, в парке я нашел приют. А в гостинице живут Антон, Андрей, Симон, Марья, Тереза, Франсуа и на скамейке я. В общежитии много лет я жил, но никто мне не звонил, не писал, не приходил. А вот в квартиру въехал я, и тут нагрянула родня. Антон, Андрей, Семен, Марья, 3 сестры, кумовья, сплю на кухне я. Хлопок спелый, убирать пора, в поле женщины с утра, роза Соня, Гюльнара, а под деревом, где тень, чай душистый бьют весь день. Батыр, Закир, Чингис, Керим, Кердебай, Мухаммед и комсорг Ахмед. За «Зенит» у нас последний год, снова стал болеть народ. Но Ленинграде, чтобы опять стадион стал посещать, да за «Зенит» должны играть Кобзон, Шишков, Олег Попов, Горбачев, Капелян и ансамбль «Цыган», Крючков, Брунов, Кирилл, Лавров, Мастрояне, Габен и в запасе Бен. Сами написали, мы припев веселый, для куплета взяли. Кому это надо, никому не надо, кому это нужно, да никому не нужно. Не в столовой фруктов, нету антрикота, но зато в столовой 3 доски почета. А кому это надо, никому не надо, кому это нужно, а никому не нужно. Девица Маруся, розовые губки, носит Максим Лайку вместо мини-юбки. Кому это надо, да никому не надо. Кому это нужно, а никому не нужно. Муж любые тайны свято сохраняет. Получил прибавку, год жена не знает. А кому это надо, никому не надо. Кому это нужно, а никому не нужно. Мы от хулиганов женщин защищали. Хулиганы скрылись, нас оштрафовали. А кому это надо, а никому не надо. Кому это нужно, а никому не нужно. Гриша по нырянью, чемпион планеты, прыгнул пьяный в речку, 3-й месяц нету. А кому это надо, никому не надо. Кому это нужно, а никому не нужно. На футбол приятель взял с собой корзину, там собрал бутылки и купил машину. Кому это надо, а никому не надо. Кому это нужно, а никому не нужно. Плакала корова, подняла шумиху, кормят как цыпленка, доят как слониху. Кому это надо, никому не надо. Кому это нужно, никому не нужно. Растворимый кофе привезли на базу. Привезли на базу, растворился сразу. Кому это надо, никому не надо. Кому это нужно, никому не нужно. Ресторан открыли, старт название дали, а рядом вытрезвитель, финишем назвали. А кому это надо, никому не надо, кому это нужно, никому не нужно. Мы пели вам куплеты, нам один знакомый, может быть, соседям скажете вы дома. Кому это надо, никому не надо, кому это нужно, никому не нужно. Thank you. веселые куплеты. Только где их взять, друзья, коль не пишут их поэты? Не найдешь их днем с огнем, а потому порой без рады мы такое вам поем, что хочешь, боя, хочешь, падай, не падай. Стоит ларек, и реклама заявляет, пейте автомат цветок. Он здоровье укрепляет, создан у ларька уют, пахнет вобла и прохладой. Сок такой там подают, кто хочет, то и хочет. Переломанной ногой я к врачу приполз со стоном. Говорит он мне, больной, так вы ж не нашего района, не приму вас ни по чём. Здесь такой у нас порядок, раз сломали, не в своём, так как-то дедушка Платон мне во всем решил открыться, как мальчишка я влюблен. Очень модную певицу, правда мне по глухоте, не слышно я ее рулады, но такое декольте, что большое. Дом строители сдают, тут комиссию исполнения, мастера, прорабы, тут не кердаете с сомнением, не качайте милости, не лишайте нас награды. Ах, вот июнь, вокзал, прекрасный вечер, свистят протяжные поезда. Я почему-то эту встречу запомнил сразу, навсегда. Сижу я в зале ожидания, все в чемоданах, все в узлах. И вдруг привлек мое внимание сосед с газетой в руках. Он поминутно усмехался, досадно хмыкал между строк. Он как криво улыбался. Я любопытство скрыть не смог. Простите, случай интересный. Сосед скривился на статью. Один мечтатель занебесный предложил тут галиматью. Мол, если теплое течение, чуть вправо люди повернуть, исчезнут льды в одно мгновение, и в тундре розы расцветут. А что плохого я заметил? У тундры изменить судьбу. А сколько надо тети мети вложить в бездонную трубу? Проекты все тревожные. Вы загляните в их нутро, если вдуматься серьезно, горит народное добро. Ведь этот космос незабвенный, полеты эти на Луну. Вы мне скажите откровенно, кому они нужны? Кому? Стремятся в звездные высоты. А там глухая пустота, ни атмосферы, ни животных, ни женщин нет, ни черта. А взяли б деньги, да раздали всем людям родненькой земли, у всех сидящих на вокзале квартиры, две, и «Жигули». Жизнь сразу станет интересней. Еще посеешь, что пожнешь. При метраже двойном известно. Детей смелее разведешь. Я возразил ему, Бог с вами, весь мир наш разумом согрет. А человек мечтал веками увидеть жизнь других планет. Он выстрадал свою идею. Теперь надежду пригубя, он ничего уж не жалеет. Ни сил, ни денег, ни себя. А тот, кто думает нажиться, ему обвесь добром бока, он попросит дать к жар птице еще цыплят табака. Сосед смягчился. Пусть летает. Куда угодно, хоть в ничто. А для чего нас надувает? Вот этим самым. Спорт лото. Один шесть цифр угадает, а тысяча дарит миллион. Кому? На что? Нас уверяют, что встроят стадион? Зачем спортивные расходы? Зачем? Здоровье укрепить. Чтоб силу, бодрость дать народу, насколько можно жизнь продлить. Продлить? Сосед мой рассмеялся. И пенсионеров двух я знал. Один на стадион мотался, другой на лавке отдыхал. В конечном счете, вот вам номер. Кто километрами потел, как ни старался, все же помер. А тот 3 дня еще сидел. Я говорю, сегодня спорту не будем двери открывать. Так завтра скажете, курорты, турбазы. Да, могу сказать. Мне санаторные влечения, а от головы до ног ясны. И мы едем вроде за лечением. На самом деле от жены. Мы утром ванны принимаем, под вечер дернем коньяку, в 3 ночи даму провожаем, а после колики в боку. Раздайте людям огороды, пускай с лопатами пыхтят. В карман положат дар природы, вдобавок семьи сохранять. Опять в карман? А как же пища? Что так важна нам для души? Искусство, кажется, вам лишнего. Нет. Телевизор разреши. Ну, а в театр выходили? Смотрел на стадо лебедей. Тут коллектив у нас водили за счет мескомовских рублей. И что же, зрелище прекрасное? Да ничего. А вот буфет, там пиво было первоклассным, и бутерброды лучше нет. И это очень обожаю, и благодарен тем вдвойне, кто круглосуточно, стараясь, заботиться обо мне, я сказал, живете гладко, удобный путь себе нашли. Но самому-то вам не гадко набил себе живот и спи. И он ответил. Да, я не был первопроходцем на земле. И не хочу мечтать о небе. Вот так хватает о семье. Электростанции, плотины, газ, медь, нефть, ртуть найдут тайге. Есть одинокие мужчины, пускай и топают себе. Байкал, вот этот Антарктида, все это хорошо в кино. А в жизни дуракам не видно. Здоровье-то у нас одно. Лететь, спешить, куда-то скачем. Наштамповали «Жигулей». И говорят, чтоб жить богаче. Нет, чтоб давить живых людей. А медицина все мечтает чужое сердце вам всадить. А между прочим, не мешает им научиться грипп лечить. Лететь спешить всего добиться, дней не хватает и ночей. Наступит время у гроб ложиться, не соберешься для костей. Мой поезд подходил к перрону. Я вышел с мыслью одной, как много мы несем урону. От усколобости такой. Я вышел на перрон и замер. Цветы, плакаты, тысячи глаз и голоса в веселом гамме. Даешь Байкал, даешь КамАЗ, и едут парни, девчата, гиганты строек возводить. Спешат к мечте своей крылатой, спешат, как говорится, жить, и будто мир вперед рванулся. Вот кто оставит в жизни след. Я невольно оглянулся. Где одноклеточный сосед? Смотрел невозмутимо на жизнь, кипящую вокруг, и проходила она мимо его ушей и глаз, и рук, и равнодушный к людям, к свету, открыв свой ненасытный рот, он сладострастно у буфета жрал четвертый бутерброд. Справедливо упрекает в том, товарищи, что в своем творчестве мы редко обращаемся к большой, к серьезной литературе. Я хочу восполнить этот пробел, и с вашего позволения, товарищи днепропетровцы, я сейчас, если надо будет, вы будете свидетелями, вы подтвердите, что действительно Бенциано в воскресенье 19 января в театре Ильича цитировал классиков. Предупредить хочу вас сразу, чтобы потом не удивлять. Куплеты эти буду фразы, я наших классиков вставлять. Хочу понравиться при этом, чтоб не покинули вы зал, крича карету мне, карету, как классик некогда сказал. На шапку пыжик дяди глядя, невольно задал я вопрос, где доставал ты шапку, дядя, теперь на пыжик дикий спрос. Ответил дядя, друг мой старый, из-под прилавка вещь достал. Скажи-ка, дядя, ведь не даром, как классик некогда сказал. Недавно вышла замуж снова весьма солидная вдова. За аспиранта молодого, там 60, здесь 32. Но аспирант твердит упорно, когда на книжке «Капитал» любви все возрасты покорны, как классик некогда сказал. Я в Ленинграде в доме новом совсем короткий прожил срок, но дыбом стал паркет дубовый, и тут же треснул потолок. После такого наваждения на старый я взглянул, квартал. Люблю тебя, Петра творения, как классик некогда сказал. Пришла милиция в квартиру, там уж побил свою жену. Забрать хотели дебошира, но он не признавал вину. муж клялся голосом пробитым, что драк с женой не задевал. Однако ваша дама бита, как классика никогда сказал. Куплеты классика поэта я петь готов хоть до утра. Да жаль, вот кончились сюжеты, мне уходить уже пора. Надеюсь, вы повеселились, и я хочу, чтоб молвил зал. Куда, куда, куда вы не удались, как классик? Вот послушав концерт солиста, домой все расходятся быстро. И вот выпив с вареньем чаю, спокойно потом засыпают. Ну а после сатиры в концерте, ой, не все засыпают, поверьте. Ой, кого-то за что-то задело, ой, товарищи, все уже то дело. Я повел пятилетнего сына на детскую кинокартину, и мой сын после этой картины стал делать гранаты и мины. Зовет он сестру свою шкурой, а деда родного петлюрой. Подкоп под кровать нашу сделал, так товарищи, все уже задело. Ой, мы в праздник смеяться желаем, и вот мы телевизор включаем. Но вместо веселых артистов проходят полки вокалистов, поют корифеи пред нами, программ не меняя годами. Нас скука давно одолела, как товарищи, что же это дело? Мальчишка не хочет учиться, в журнале одни единицы. Но выгнать нельзя лоботряса, не кончит пока 10 классов. Вчера, зная наши порядки, он люстру разбил из рогатки. Писечка едва уцелела, так товарищи, все уже поделало. Немало есть книг в магазинах, что долго лежат на витринах. Хоть все их обходят упорно, но они издаются повторно. А спросите вы ненароком, Дюма, Евтушенко или Блока, посмотрят на вас ошалело, так товарищи, в чем это дело? А я часто читаю в газете, что в Токио пьет каждый третий, что пьяниц во Франции много, а также в республике Того. А только пока еще сами, мы с красными ходим носами. Скажу вам, товарищи, смело, что до Франции нету мне дела. Мы шагаем походкой колосса, но вот ставят нам палки в колеса. Лень, матушка, и разгильдяйство, стяжательство, трусость, зазнайство, и надо признать без оглядки, живучи у нас недостатки, разделаться с ними умело, партийное общее дело. Все на свете, на рассвете началось. Все летело, все свистело, все рвалось. Ничего народ со сна не разберет. Кто вперед бежит, а кто наоборот. И поперла эта сволочь, как чума, с распроклятого с июньского утра. И давай Россию, матушку, давить и попробуй их поди остановить. Их на горло, их на совесть не возьмешь, красноречием назад не повернешь. Только пуля, только штык или приклад. А для этой цели надобен солдат. А солдатом не рождается никто, а солдатами становятся потом, когда некуда уж пятиться назад, когда смерти ты глядишь глаза в глаза. А солдат он за Россию хоть куда, ни огонь ему не страшен, ни вода. А солдату за Россию помереть, что расплюнуть до два раза растереть. И солдаты, оторвавшись от земли, в стыковую, в рукопашную пошли, и крича фашистам: маму вашу так, что родот бросался, ну а кто под танк? У солдата на войне короткий век, а солдат он, братцы, тоже человек. А солдата дома тоже кто-то ждет, а солдат с войны возьмет, да не придет. В день победы славу воинам поют, и посмертно им бессмертие дают. Только многих забрала в себе война, и ржавеют без хозяев ордена. До Берлина наше горе пролегло, наших 20 миллионов полегло. Надо было, чтобы нам с тобою жить, наших 20 миллионов положить. Это надо же рассудок потерять, чтоб солдатским телом землю удобрять. Мы вовек должны такое не забыть и живых солдат ценить, беречь, любить. Пусть еще раз со сцены здесь куплеты звучат, какие-то слова этой песни мне пришлось поменять. Но одно обещаю, что в ней будет звучать от зари до зари, от темна до темна. В детских садиках тети учат наших детей разным песням хорошим, про птиц, про зверей. А когда папа с мамой их домой приведут, то пластинки послушал. Наши дети поют. Завели странный график на заводе одном. Хор-оркестр и футбол, КВН и кино. Две декады в рабочее время, туда. А вот третьей декаде... Уж тут, как всегда... От зари до зари суматоха, аврал, а директор кричит, или планом я пропал. Телефильм многодневный, не новость для нас. Мы 17 мгновений все смотрели сейчас, а уж после мгновений можно дальше пойти. Новый фильм нам готовят. И он будет идти от зари до зари. День и ночь, сутки прочь, будем дома смотреть, как и сейчас до ночи. Друг оказался вдруг не друг и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, ты к нему присмотрись, вернись. Дома, в клубе, среди друзей, в обстановке смотри любой, ты поймешь, кто такой. Если парень, идя домой, крик услышал во тьме ночной, девчонка бежит, а за ней трое дюжих парней.